Беда в том, что параллельные прямые пересекаются только в той школе, где учится Гарри Поттер. Беккет. Поэтика невыносимого. Искусство не бывает злободневным. Хотелось бы, но не выходит. Оно всегда создается по определенному поводу, о котором забывают потомки. Зато искусство бывает актуальным, то есть созвучным. Жизнь заставляет резонировать то произведение, которое ей подходит. Резонанс политики искусства создает непредвиденный автором эффект. Сиюминутное рифмуется с вечным, вызывая дрожь. Это чисто физическое ощущение я испытал на спектакле «Счастливые дни» в зале маленького, но заслуженного театра «Черри Лейн» в Гринвич-Виллидже, вновь поставившего пьесу Беккета через 41 год после мировой премьеры, состоявшейся на этой же сцене. Но прежде чем говорить о спектакле, я хочу сказать о том, что сделало его своевременным. О терроре. В разгар холодной войны американское телевидение показало фильм день спустя о последствиях ядерного сражения, уничтожившего жизнь на Земле. Сразу после фильма режиссер попросил Генри Киссинджера прокомментировать увиденное. Тот спросил: «А кто у вас в кино победил?» Выяснилось, что авторы фильма не знают. Им это было не нужно, а Киссинджеру важно. Война, даже последняя, ведется по вечным законам. В бой вступают две стороны, а значит, должны быть победители и побежденные. Если угодно, это голос логики, а стало быть, цивилизации, которая подразумевает правила. Все мы дети холодной войны. Мы привыкли жить в тени атомной бомбы, но даже она не отменяла резона. Возможно, как раз поэтому мы и выжили. Сегодня мы живем в другое, еще более странное время. Каждый из нас, даже не зная этого, участвует в необъявленной войне. В ней нет тыла. Террор растворяет пространство, отменяя линию фронта. Московский театр, нью-йоркские небоскребы, иерусалимский автобус, дискотека на Бали — все это равно уязвимые цели. В этой войне нельзя отсидеться. Даже сдаться нельзя. Мы просто не можем сделать ничего такого, чтобы война обошла нас стороной. Ничто не зависит от нашего поведения, от наших убеждений, от наших добродетелей или пороков. Террору все равно. И в этом он неотличим от смерти, смерти как таковой. Она ведь тоже у нас ничего не спрашивает. Мы у нее. Это бывает. Такой называется теодицеей, оправданием Бога. Кто-то ведь должен отвечать, но Бог молчит, и каждый толкует эту тишину по своей вере. Маскируясь под смерть, террор, как она, упраздняет вопрос «за что?». Остается другой вопрос «как жить в мире, разрушившем каузальную связь между виной и наказанием?». Ничего нового в нем, конечно, нет. Он всегда стоял перед нами, но мы приучились о нем не думать, откладывая ответ до самого последнего момента. Волна террора, накрывшая наш, в общем-то, уютный мир с театрами, небоскребами, автобусами и дискотеками, актуализировала смерть, заставив смотреться в неизбежное. Пьеса Беккета как раз об этом, как жить, зная, что умрешь. Я не встречал другого автора, с которым было бы так трудно жить и от которого было бы так сложно избавиться. Войдя в твою жизнь, он в ней остается навсегда. Я перестал сопротивляться. Его маленький портрет приклеен к моему компьютеру, большой висит на кухне. Других красных углов у меня и нет. Дело не только в том, что я люблю его книги. Мне нравится он сам, и я без устали пытаюсь понять, как он дошел до такой жизни и как сумел ее вынести.